Еще об одном аспекте любви. 6 стих из 13 главы. «Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине». Я прочитаю из послания филиппийцам одну молитву апостола Павла. Послание филиппийцам, 1 глава, с 8 стиха. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию». Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Братья, вот так на молодежных общениях в этом году я заметил, и мне очень было по сердцу, в лагере молодежном и на молодежном общении в Отрадном прозвучали две мысли, а именно какие? Первая мысль. Бог говорит в далекой древности: «Мои мысли не ваши мысли, говорит Господь». Действительно, мысли Божьи значительно отличаются от наших мыслей, да? Как небо выше земли. Но, братья, мы, как дети Божьи, должны стремиться иметь мысли Божьи. Мыслить так, как мыслит Бог. Стремиться так оценивать события, как оценивает их Бог. Видеть так, как видит Бог. Мыслить так, как мыслит Бог. Апостол Павел говорит: мы имеем ум Христов. Братья, к этому мы должны стремиться. Да, мысли Божьи возвышенные, они значительно отличаются от наших мыслей, да? Но, братья, мы должны стремиться к этому, чтобы иметь мысли Божьи. Следующая мысль прозвучала на общении. Нам бы иметь чувствование Христово. Брат привел там несколько примеров, я два примера напомню. Очень потрясающий случай в жизни Авраама. Почему Бог так поступил со своим другом, что повелел ему принести в жертву сына? Да, мы могли бы сказать, испытывал он богобоязненность в нем. Знаю, что ты любишь Бога, что ты боишься Бога. Теперь тебе еще большая награда. Но брат выразил такую мысль. Бог хотел своего друга посвятить свои чувствования. Авраам, ты теперь понимаешь немножечко, что значит мне, великому Богу, принести в жертву своего сына? Тебе не пришлось этого сделать. Бог вмешался. Овен, запутавшийся там в кустах, его принеси в жертву. А Богу пришлось и наблюдать, как сын его в этой смертельной агонии мучается на кресте. Богу пришлось все это пережить. Ты, Авраам, имеешь сына любимого, но и мой сын, возлюбленный, единородный, я его отдаю. Братья, вот эти чувствования Божьи понять, как чувствует или какие чувствования у Бога. Еще один пример он привел, яркий пример, братья. Я его тоже напомню, кто был на молодежном общении, те помнят, может быть, эти мысли. Книга пророка Осии, 1 глава. Бог говорит своему пророку, говорит Осии. Начало слова Господня к Осии, 2 стих. «И сказал Господь Осии, иди, возьми себе жену, блудницу, и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Господи, что за повеление у Тебя? Пророку повелеть, блудницу взять. Она там где-то с кем-то была. Все, теперь ее взять в жену. А Бог хотел показать, а ты понимаешь немножко мои чувства? Вот народ мой столько блудодействует, а я его снова принимаю. После того, как все он это делает, всю эту нечистоту, все эти мерзости делает, я его снова принимаю, я люблю его. Братья, здесь в нашем тексте любовь не радуется не правде, а сорадуется истине. Опять я понимаю эта мысль заложена. Братья, настоящая любовь, если мы любим Господа, мы будем радоваться тому, чему радуется Бог. И наоборот, печалиться, скорбеть о том, о чем печалится Бог. И апостол Павел пишет филиппийцам, молится о них, чтобы их любовь более и более возрастала в познании и всяком чувстве. В каком познании? А именно в этом познании. Братья, чтобы нам больше познать, что любит Бог, о чем Он радуется, и этому сорадоваться. И наоборот, о чем печалится Бог, и об этом попечалиться. Попечалиться. И об этом, чтобы возрастать все более и более. Братья дорогие, сегодня часто так просто стоит вопрос. Очень просто и угловато. Грех это или не грех? Вот если не грех, значит мне все можно. Если грех, значит, ну да, это плохо. Братья, если поставить вопрос, а порадуется этому Господь? Радует его моя работа, радует его мое занятие, радует то, как я поступаю. И любящее сердце всегда старается сорадоваться и принести радость, принести радость. Сегодня уже приводился пример из притчи о блудном сыне, а вернее, это притча о старшем сыне, да, братья? Конечно, много печали принес отцу блудный сын. Но думаю, что не менее печали принесло ему положение старшего сына. Старшего сына. Он, кажется, с внешней стороны был безупречен, послушный, никогда не приступал к повелению твоих, да? Братья, никогда что-то не делал против, послушный сын, не уходил никуда. Но он живет совсем другой жизнью. Отец радуется возвращению сына меньшего. Он этому не радуется. Как горько отцу. Это моя радость. Ты порадуйся со мной. Нет, у меня другая радость. Вот повеселиться с друзьями. Ты мне козленка не дал, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Братья дорогие, нам бы к этой любви достичь, чтобы выработалась у нас чувствительность, чтобы мы могли скорбеть там, где скорбит Господь, и радоваться там, где Он радуется. Братья, это большая тема, просто за неимением времени я буду очень сокращать. Братья, чему радуется Господь? Чему мы можем порадоваться? Вот любовь, она радуется истине, да, истине. Что это за истина, братья? Что за истина, которой любовь радуется? Но самое главное, братья, я есть путь и истина и жизнь. Настоящая любовь будет радоваться о Господе. Братья, я думаю так, к сожалению, что наши церкви, наши братья и сестры беднеют в этом отношении. Порадоваться можно приобретению, порадоваться, кажется, молодежь может радоваться только тогда, когда интересное какое-то занятие, куда-то поездка интересная, что-то необычное видеть, что-то необычное сделать, что-то необычное. А просто радоваться в Боге, настоящая любовь этому радуется. 15 глава Евангелия от Иоанна, братья, о совершенной радости там написано. И там радость от пребывания во Христе. Это радость о Нем, это радость услышанных молитв. Я просто перечисляю так некоторые моменты, братья. Радость услышанных молитв, радость плодоносной жизни, что моя жизнь не впустую проходит, а я могу что-то сделать для Господа. Это порадует Бог, тем прославится Отец ваш Небесный, если вы принесете много плода. Братья, этому уже Он порадуется, да? А я, если я Его люблю, я тоже хочу то сделать, что Его радует, что и вместе порадоваться. Следующий момент, братья, это радость о Слове Божьем. О Слове Божьем. 118-й Псалом, я себе выписал некоторые моменты, друзья. Как-то много об этом сказано, как много. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Слово. Братья, можем мы радоваться Слову? Это показатель нашей любви, насколько мы любим Господа. Любим Господа, значит, будем любить Слово и радоваться этому. 162 стих. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Радуюсь я Слову. Братья, радостно ли нам, когда мы слышим живую, хорошую проповедь? Бывает... Но иногда даже так слышишь, я слышал такие выражения. Ну, кажется, хорошее общение было, но много слова было. Вот бы больше примеров, больше бы каких-то ярких иллюстраций, а простое слово, как будто оно, ну, слишком много. Братья, радует ли Слово нас? Если истинная любовь, она радуется Слову Божьему, радуется. Друзья, еще один момент. Тоже 118-й Псалом. Здесь два таких текста. Еще одну сторону он открывает. Чему радуется псалмопевец? 30-й стих. «Я избрал путь истины». А в 35 стихе написано: «Поставь меня на стезю заповеди Твоих, ибо я возжелал ее». Я этому радуюсь, к этому меня тянет. Вот на эту стезю заповеди Твоих, на путь истины. Радуется, сорадуется истине. Братья дорогие, настоящая любовь радуется Божьему пути. Путь очищения, освящения – это Божий путь, да? Путь жизни. Вот Божий, когда Бог ведет нас своим путем, даже наказание Божие, как они приносят нам радость. Истинная любовь радуется об этом. Я слышал про одну душу, она скорбела очень, пришла к брату, говорит: «Я так переживаю, почему Бог меня больше не наказывает? Неужели Он меня больше не любит?» Братья, полюбить Божьи пути, Божье водительство, как бы вот этот путь истины, я возлюбил, я возлюбил. Так, такое выражение нам как-то сказали в Израиле, примерно такую мысль. Если Бог, где Бог сказал «нет», поставил забор, фундаментальный еврей поставит еще несколько заборов, чтобы действительно не переступить эту грань, не переступить. А у нас, у христиан, бывает, Бог сказал «нет», особенно у молодежи, да и не только, ищутся пути, как бы это обойти, как бы в этом заборе найти лазейку какую-нибудь, как бы ее обогнуть. Братья, порадоваться, порадоваться тому. Как-то дочка моя говорит, после одного праздника в одной церкви, они там, ну, музыканты собрались, и получилось так, что они, ну, в этой праздничной одежде, в длинных юбках, в белых кофточках так празднично одеты, и, ну, куда-то вышли в город, куда-то зашли, или в магазин зашли, или куда. Говорят, все люди как на нас уставились, для них такое диво, несколько девушек вот в таких нарядах. Одна засмущалась, говорит, все смотрят на нас, давайте уйдем подальше. А другая говорит, так это же честь какая, пусть все смотрят, вот так должны одеваться христиане, так по-божьему надо одеваться. Братья дорогие, вот как истинная любовь, она будет радоваться этому Божьему пути, одеваться как прилично святым, вот так жить, как живут святые, радоваться детям в семьях и так далее, братья дорогие. Вот как по-разному можно относиться, да? Можно относиться. Я вспоминаю, уже давно это было, но как-то слышу, христианка одна говорит, жалуется, говорит, да, неверующим-то проще, там взяли что-нибудь с работы, принесли, и все, и у них есть. А у нас где мы это возьмем? Ну, тогда еще другие времена были, нам этого нельзя. И как бы получается, как будто тяготится душа этим. Друзья, настоящая любовь, она радуется, радуется Божьим путям, радуется заповедям Божьим. И наоборот, друзья, еще несколько слов хотя бы. И наоборот, скорбит там, где скорбит Господь. Это позиция по отношению к греху. Смотрите, как Бог смотрит на грех, да? Псалом 44, там есть такое хорошее слово. 8 стих. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости боли соучастников твоих. Возненавидел беззаконие». Из этого же 118-го псалма. «Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». 113 стих, это 104 стих, 113 стих. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». 136 стих. «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего». Вот переживания какие, братья. Да? 163 стих. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же твой люблю». Люблю. Братья, вот как наша позиция по отношению к греху? В этом тоже это показатель нашей любви. Если мы любим Бога, значит, у нас чувствительность будет. А что Богу не нравится? Что Богу не нравится? Здесь даже не столько вопрос, грех, не грех, отвоевывать каждый сантиметр, там одежды или еще как-то, вот допустимо или недопустимо, а можно или нельзя ли? Братья, здесь вопрос более по-другому стоит. если я люблю, Господи, нравится ли тебе это или не нравится? Если бы каждый раз заглядывали в зеркало, Господи, нравится ли тебе мой внешний вид? И по этому ориентировались. Наверное, намного по-другому были бы многие моменты. Нравится ли тебе? Бог печалится. Да, Он любит грешника, но ко греху у Него вот такой подход. Ненавидеть грех. Братья, немножко тема такая. Я чуть-чуть коснусь, все-таки это проблема большая, что касается братьев. Я не хотел бы, чтобы это записывали, братья. Вот тема такая. Из личных бесед, не только из моего опыта, и других, от других братьев слышал, особенно в молодежной работе, очень часто исповедания бывают. По вопросам юношеского греха, я прямо скажу, онанизма или самоудовлетворения. И часто юноши, бывают даже и семейные в этом грехе. Сегодня участилась вот эта зависимость от этого греха еще с тем, что насмотрятся грязных картин, а потом впадают в это искушение и в зависимость. И, братья, часто нет должной победы в этом грехе, потому что его надо возненавидеть. Пока любимо, пока желательно, и нет победы. А посмотреть глазами Христа, как Христос на эти вещи смотрит, насколько Он все это судит, насколько это все мерзко для Него. Братья, и эту позицию занять. Да, друзья, здесь и другой путь, или к этому путь есть для освобождения, покаяния, исповедания, решительно отвергнуть все, что питает этот грех, вот, и наполнить сердце добрым, благословенным Божьим. Братья, но этот элемент тоже присутствует. Если я люблю грех, и не будет должной победы. Братья, занять эту позицию, настоящая любовь к Богу, она будет иметь ту же позицию, что Бог по отношению к нечестию. Не радуется неправде, другими словами, сожалеет, переживает, печалится. Бывают многие такие тонкие моменты, братья, тонкие моменты. За неимением времени ограничусь одним примером из Старого Завета. Давид в пещере обрезал край одежды Саула, а потом написано: «На после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды Саула». Кажется, ну а что ему скорбеть-то? Кажется, как получилось хорошо. Руку не поднял на помазанника Божьего, не послушался. И так удачно еще, да вот улика у меня в руке. И как я могу его поставить в неловкое положение? А потом написано, после больно стало сердцу Давида. Почему больно, братья? А я думаю, он посмотрел глазами Божьими на этот случай. Глазами Божьими. Это помазанник Божий. Как я посмею? Если Бог его не останавливает, Бог не режет этот край одежды его, позволяет ему быть царем и на месте своем он, и позволяет ему меня гнать. Как я посмею даже край одежды отрезать? Понравится ли это Богу? И больно стало сердцу Давида. Братья, бывают, может быть, какие-то вопросы, сегодня особенно, много таких скользких вопросов. Работа, занятия. Кажется, удачно получается. Я же грех не делаю. Вроде так все более-менее. Но нравится ли это Богу? Как Бог на это смотрит? Как Бог смотрит? Может быть, если эта работа является серьезным препятствием для духовного служения, для благовестия, для посещения собраний и так далее, нравится ли Богу это? Как Бог на все это смотрит? Да, я, может быть, правду скажу о брате, но как Бог на это посмотрит? Может быть, Он скажет, кто из вас без греха первый брось камень? Как Бог на это посмотрит? Братья, вот настоящая любовь, она старается достигать вот этого, возрастать в познании и в всяком чувстве, то есть в чувствительности, выработать чувствительность, что порадует Бога, что не порадует, и к этому я буду стремиться. Братья, не знаю, у нас уже совсем нет времени, чтобы какие-то рассуждения иметь. Может быть, мы просто еще раз, мы за весь этот день общей молитвы только один раз помолились, да? Может быть, мы помолимся, братья. Мы много слышали о молитве. О молитве много слышали, то есть о любви много слышали, многогранно. Братья, из любви к Богу будем стараться, будем достигать вот этого познания, и чтобы более возрастало в познании и всяком чувстве, чтобы нам эту правильную позицию занимать и по отношению ко греху, и радоваться тому, что радует Бог, радуется Господь чему. Давайте мы склонимся и помолимся. Аминь.